когда она еще и стремянку не успеет поставить. Но Салли привыкла к тяжелой работе. Особенно в глухую зимнюю пору, когда она ставит будильник на 5 утра и поднимается ни свет, ни заря, чтобы до того, как уйти с девочками из дому, ей хватило времени расчистить от снега дорожки и хотя бы раз загрузить грязным бельем стиральную машину. Она считала, что ей повезло, когда она нашла себе работу в школе, где могла больше бывать со своими детьми. Теперь она может оценить, как умно тогда поступила. Лето всегда принадлежит ей. И это незыблемо. Вот почему ей нет необходимости торопиться, сводя кусты сирени. Если надо, может потратить на это хоть целый день. Главное, что до наступления еще темноты этой сирени здесь не будет. Останутся на краю двора лишь одни редкие пеньки, темные и корявые, ни на что не годные, разве что под каким-нибудь притулится лягушка. Воздух будет неподвижен и тих, комар зазвенит и не услышишь. В последний раз за день подаст голос пересмешник, и все стихнет окончательно. Спустится ночь, и на улице аккуратно связанные веревкой будут лежать охапки сучьев и цветущих веток, дожидаясь утра, когда их подберет пикап мусорщика. Женщины, которых неудержимо влечет к сирене, придут и увидят, что кусты сведены под корень, роскошные цветы обратились в мусор, разбросанные вдоль тротуара источные канавы. Обнимутся они тогда и воздадут хвалу простым, понятным вещам и, наконец-то, вздохнут свободно. 200 лет тому назад в народе верили, что жаркий и душный июль предвещает холодную суровую зиму. Примечали, отбросит ли тень лесной сурок, впервые выйдя из норы, тогда это к ненастной погоде. Широкое применение как средство против ревматизма имела кожа угря. Кошек никогда не держали в доме, поскольку кошка способна всасывать в себя дыхание младенца, отчего бедному дитяти недолго задохнуться в колыбели. В народе верили, что всему этому есть своя причина, и каждую причину можно без труда установить. А если нельзя, значит, в этом замешана нечистая сила. С нечистым легко вступали в переговоры. Больше того, были люди, которые заключали с ним сделки по всей форме. Такое всякий раз рано или поздно всплывало наружу. Человека выдавали либо его собственное заключение, либо ужасная судьба его близких. Когда у супружеской пары долго не было детей, муж клал жене под подушку жемчужину. Если же ей помогало, а женщине шли пересуды, строились предположения об истинной, скрытой сущности ее натуры. Если на грядках у хозяйки всю клубнику сожрала уховертка, то в городскую ратушу призывали проводить допрос старуху с дальнего конца улицы, косую и по большей части мертвецки пьяную. И даже после того, как хозяйка на допросе доказывала, что не повинна ни в каком злодеянии, если ей удавалось невредимой пройти через воду, или же выяснялось, что по траве подвергся урожай клубники по всей стране, это все равно не означало, что такую женщину станут в городе любить и жаловать, и хоть кто-нибудь поверит, что она все-таки ни в чем не виновата. Вот каково было по преимуществу общее умонастроение, когда в Массачусетсе появилась впервые Мария Оуэнс с одной единственной котомкой за плечами, маленькой дочкой на руках и узелком алмазов, зашитых в корсаж ее юбки. Мария была молода и красива, но одета во все черное и одиноко, без мужа. Несмотря на это, ей хватило денег нанять 12 плотников, строить дом на улице Магнолий, а также уверенности в себе и в том, что ей надо, чтобы указывать строителям, какой породы дерева пустить на каминную полку в столовой и сколько требуется окон для наилучшего вида из дома на задний двор. У людей зародились подозрения, и неудивительно, ребеночек у Марии Оуэнс никогда не плакал, даже если его укусит паук или ужалит пчела. На огороде у Марии не заводились ни уховертки, ни мыши. Когда на город налетел ураган, Не было на улице Магнолии такого дома, что не пострадал бы, за исключением того, который строили 12 плотников. Тут ни единого ставня не снесло с окна, и даже белье, забытое на веревке, все осталось целехонько. Хоть бы один чулок запропастился куда-нибудь.